Как сообщает южнокорейское радио KBS, южнокорейские власти пытаются к концу года в два раза увеличить в районах у передовой линии фронта стационарные и мобильные радиовещательные средства для активизации антисеверокорейской психологической войны. Нет сомнения в том, что их попытки доведут до предела напряженность на Корейском полуострове.